Глава 19. Образование без гендерных шаблонов. Когда я училась во втором классе, нам предлагали факультативы, которые были открыты для всех, но один из них, ремесленное дело, был только для мальчиков. Я спросила у мамы, почему девочек не пускают на эти занятия. Она не смогла ответить на этот вопрос и предложила спросить у учителя. Он тоже не знал и посоветовал мне обратиться к директору школы. Вот так в возрасте 7 лет я оказалась в кабинете директора со своей первой феминистской миссией. Директор не смогла найти ответа на мой вопрос, но пообещала, что вскоре факультатив будет доступен для девочек. Через несколько недель на родительском собрании она спросила у моих мамы и папы, нравится ли мне заниматься ремеслами, и очень удивилась, когда услышала, что я не выбрала этот факультатив. Мама пояснила. Дафна не знала, хочет она туда пойти или нет, ей просто хотелось убедиться, что она сможет это сделать. Для протокола я все же пошла на эти занятия в следующем семестре, в основном там приходилось работать с деревом, что, насколько помню, мне понравилось. Я полагаю, что дети должны иметь доступ ко всему спектру занятий, независимо от формы половых органов. Если воспитатель в детском саду зовет девочек послушать сказку, а мальчиков отправляет играть в мяч, он ограничивает варианты для обоих полов. Поступая таким образом, педагоги скрыто проявляют свое убеждение в том, что существует два вида детей. Одни любят играть в мяч, но не интересуются сказками, другим нравятся сказки, но не нравится мяч. Но, как мы видим из этой аудиокниги, человеческие качества не могут быть разделены на две половины. К тому же, даже если мальчики и девочки в среднем различаются по каким-то чертам или интересам, всегда существует пересечение. У некоторых детей будут преобладать качества или предпочтения, обычно характерные для противоположного пола. Нет смысла ограничивать малышей в чем-то только потому, что они хотят заниматься чем-то нетипичным для их пола. Вы же не станете запрещать сыну играть в шахматы только потому, что большинство мальчиков его возраста предпочитают футбол. Если бы воспитатель предложил два вида деятельности на выбор, то, возможно, большинство девочек действительно отправились бы слушать сказки, а большинство мальчиков – играть в мяч. Но также нашлись бы дети, которые захотели бы принять участие в обоих занятиях, тогда как другие не захотели бы делать ни то, ни другое. Это демонстрация концепции мозаики в самом элементарном виде. Мы взяли всего два вида предпочтений и получили 4 типа детей вместо двух. Чем больше видов деятельности мы рассмотрим, тем больше типов обнаружим. Ограничивать детей в выборе уже само по себе плохо, а то, что это происходит на основе формы гениталий, еще и оскорбительно. Исследования показывают, что гендерные стереотипы сокращают шансы детей быть вовлеченными в деятельность, неподходящую для их пола, и достичь в ней успехов. Уже один этот факт является веской причиной избегать навешивания ярлыков. Как родителям и педагогам, я полагаю, нам следует поощрять детей действовать и самовыражаться, независимо от того, считает ли общество это приемлемым для девочек или мальчиков. Играть в мяч и читать книги, настаивать на своем и проявлять сочувствие, усердно трудиться ради достижения цели и выражать свои эмоции. Более того, наше общество должно открыть все сферы для каждого индивидуума и поощрять развитие в себе полного спектра человеческих достоинств без привязки к полу, так же, как мы не должны ограничивать доступ к чему-либо, исходя из цвета кожи. Мы должны оценивать поведение людей с общечеловеческой точки зрения, а не с точки зрения того, продиктовано ли оно природой или воспитанием, обладают ли мальчики или девочки склонностью к нему от рождения. Если насилие признается негативным явлением, мы должны пресекать его, несмотря на то, что для некоторых проявлять его естественно. Если мы считаем, что математика, спорт, настойчивость, эмпатия и способность выражать эмоции важны для нас, нужно поощрять всех детей развивать необходимые навыки – и мальчиков, и девочек. Если у ребенка возникают трудности с ранее озвученным, причины могут быть самыми разными, от генов и гормонов до отношений с родителями или обществом. Нужно помочь ей или ему, как бы мы сделали в случае возникновения трудностей с чтением. Чем раньше мы начнем, тем лучше. Недавно некоторые магазины в разных странах, надеюсь, это станет трендом, прекратили помещать игрушки ярлычками для девочек и для мальчиков. например, американский гигант Target, объявил в 2015 году, что поскольку покупатели все чаще говорят об отсутствии необходимости в гендерных метках, розничная сеть готова убрать с игрушек такие ярлычки. В Великобритании прошла кампания «Let Toys Be Toys» – игрушки должны оставаться игрушками, в рамках которой розничным сетям была направлена петиция со следующим текстом. «Пожалуйста, сортируйте игрушки по назначению, а не по гендерной принадлежности. Дайте детям возможность самим выбрать то, что им лучше всего подходит». После этого количество гендерных пометок на игрушках в магазинах и на веб-сайтах действительно снизилось. Однако в рекламных каталогах, как отмечают организаторы кампании, дети по-прежнему изображены согласно стереотипам, и мальчики в 4 раза чаще представлены играющими с машинками, а девочки в 12 раз чаще – с куклами. Чтобы начать действовать уже на самых ранних этапах, мы должны также избавить систему образования от бинарного подхода задолго до первого класса. Швеция, признанная на Всемирном экономическом форуме 4-й страной по степени гендерного равенства, является лидером в обучении детей младшего возраста без привязки к гендеру. Национальная программа требует, чтобы дошкольные учреждения противодействовали традиционным гендерным шаблонам и ролям. Например, речь идет об отсутствии меток с отсылкой к гендеру на игрушках и ограничении видов деятельности, об использовании гендерно-нейтрального местоимения «hen» вместо «han» – «он» и «hon» – «она» и обращение «друзья» вместо «мальчики» и «девочки». Некоторые дошкольные учреждения учат детей типам поведения, традиционно ассоциирующимся с противоположным полом, к примеру, назначая мальчиков главными на игровой кухне или обучая девочек говорить слово «нет» и тем самым вырабатывая в них настойчивость. Труднее всего оказалось изменить гендерно-ориентированную позицию педагогов. Когда воспитателям продемонстрировали видео, на котором они взаимодействовали с детьми, те были в шоке от того, насколько по-разному вели себя с мальчиками и с девочками. Обращаясь к девочкам, педагоги обычно использовали более сложные речевые конструкции и расширенный словарный запас. Одна из воспитателей заметила, что помогала одеваться перед выходом на улицу только мальчикам, поскольку ожидала от девочек самостоятельности. «Сначала было тяжело взглянуть в лицо фактам», — сказала она. «Чем больше мы наблюдали за собой, тем больший шок испытывали». Сейчас слишком рано говорить о долгосрочных последствиях гендерно-нейтрального воспитания в детских садах, особенно пока дети по-прежнему живут в бинарном мире. Но небольшое исследование, проведенное шведскими и американскими психологами в 2017 году, выявило, что по сравнению с детьми, посещающими традиционные детские сады, воспитанники гендерно-нейтральных учреждений более охотно играли с незнакомыми сверстниками противоположного пола и делали меньше гендерно-стереотипных выводов о них. Потенциальные плюсы гендерно-нейтральной среды, включая улучшение дисциплины в классе и повышение уверенности в себе у девочек, отражены в документальном фильме «No More Boys and Girls. Can Our Kids Go Gender Free?» «Никаких больше девочек и мальчиков. Могут ли наши дети прожить без гендера?» Этот двухсерийный фильм производства BBC отразил смелый социальный эксперимент, в ходе которого доктор Джавид Абдельмойнем предпринял попытку избавить группу 7-летних детей от типичного гендерно-ориентированного отношения. Например, им разрешили играть с любыми игрушками и заниматься любыми занятиями. Также девочек перестали называть «дорогуша», а мальчиков «дружок». Нам не стоит ожидать, что гендерно-нейтральное образование сотрет границы между полами. Трудно сказать, приведет ли оно к тому, что исчезнут средние различия между полами. Главное, что эти различия не будут принципиально важными в рамках отдельно взятой личности. Вообразите, например, что после того, как мы избавимся от гендера, в Международной математической олимпиаде будет участвовать больше девочек, чем мальчиков. Станем ли мы использовать эту информацию, чтобы разубедить мальчика изучать любимый предмет лишь потому, что немногим детям с его формой гениталий удается связать свою жизнь с этой наукой? Это может прозвучать возмутительно, но именно так мы сегодня поступаем с девочками. Когда я говорю о массовом снятии барьеров с таких сфер, как математика и информатика для девочек, и литература и искусство для мальчиков, я вовсе не призываю красную шапочку спасать охотника. Я не мотивирую детей сменить гендерные роли на диаметрально противоположные. С Скорее, я предлагаю совершить осознанную попытку избавиться от ярлыков, чтобы дети могли вырасти полноценными людьми. С этой позиции я бы хотела сказать пару слов о раздельном обучении. Его очень долго практиковали во всем мире, в основном из-за религии и традиций. За последние 10 лет интерес к нему снова возрос, поскольку многие люди ошибочно полагают, будто у мальчиков и девочек разный мозг, и поэтому с ними нужно заниматься по-разному. Однако некоторые сторонники раздельного образования поднимают актуальные проблемы. К примеру, существует риск того, что в классах школ смешанного типа будут доминировать несколько мальчишек-хулиганов, что помешает девочкам развивать свои навыки. Но когда во главе группы встают дети с деструктивным поведением, всем остальным, как мальчикам, так и девочкам, становится сложно самовыражаться, не подвергаясь насмешкам и не сталкиваясь с проявлениями жестокости. Более того, эти мальчики-лидеры также оказываются в тупике, будучи не в состоянии отойти от модели поведения, диктуемой группой. Поэтому лучшим решением кажется создание не безопасной зоны для девочек, а толерантной среды для всех. Также адепты раздельного образования иногда говорят о том, что оно поможет избежать гендерных стереотипов по поводу занятий. Мол, шахматы и баскетбол только для мальчиков, а балет и игра на скрипке только для девочек и так далее. Возможно, они правы, но все преимущества такой модели нивелируются из-за самой сути раздельного обучения. Получается, категория пола важна настолько, что определяет, кому где учиться. Несмотря на то, что избавиться от гендерных ярлыков в смешанном классе может быть труднее, это именно та среда, через которую мы можем донести ключевую идею. Форма гениталий не имеет социального значения. Ученики не разделяются на два типа на основании пола, и делить их по классам неправильно. От нас требуется противоположное – расширить школьную методику обучения настолько, чтобы она удовлетворяла потребности всех детей и побуждала их к развитию разнообразных навыков как мускулинных, так и феминных. При этом хочется верить, что мы однажды перестанем использовать эти термины. Например, детей, которым трудно часами сидеть за партой, стоило бы обучать во время физической активности. Скажем, они бы повторяли таблицу умножения, прыгая со скакалкой. А детям, которые предпочитают учиться в классе, прыжки со скакалкой помогли бы развиваться физически. Таким образом, используя для изучения таблицы умножения оба метода, дети смогут как отточить имеющиеся навыки, так и стать лучше в том, что дается им с трудом. Создание гендерно-нейтральной среды для детей, безусловно, потребует множества усилий, не только со стороны учителей, но и со стороны родителей, которым придется отказаться от гендерных ожиданий. В школе, где обучаются мои дети, в программу включено вязание, которому учатся с 1 по 6 класс, независимо от пола. Каждый год несколько отцов мальчиков-первоклассников высказывают возражения по этому поводу, но пока никто из них не делился своим негодованием с детьми. Сами дети очень гордятся обретением нового навыка, понятия не имея о том, что это женская работа. К счастью, в Израиле вязание настолько непопулярно, что они не могут узнать об этом из СМИ. Помню, как мы возвращались с тренировки по футболу с моим сыном и парой его товарищей по команде, и я слушала их обсуждение того, что им задали связать фигурку животного. Когда они сравнивали количество петель, необходимых для создания разных зверей, один вязал кошку, другой медведя, я живо представила, как они будут в старости вязать носки своим внукам. Избавление системы образования от гендерных стереотипов – трудная задача, на которую потребуется немало времени. Но уже сейчас вы можете менять мир. Начните, например, с собственных детей.